Внимание на движение. Знаю, знаю. Вам, ленивым улиткам, только бы в домике поваляться, да чем-нибудь вкусненьким облизаться. А надо собой заниматься, себя развивать стараться. Напомню значимые принципы из прошлого урока. Движение должно быть не в перегрузку, а в меру и удовольствие. И не однотипные движения, а во всем многообразии, на что только тело способно. Чтобы в сморщенных слизней не превратиться, надо копошиться, надо колготиться. Только делать это грамотно и осознанно. Допустим, вы не хотите тратить много времени на гимнастику. Еще как не хотите! Тогда снова принципы осознайте и повторите, потому что не зря их даю вам. Удовольствие и многообразие. Когда тело будет получать удовольствие от многообразия движений, оно вспомнит, что оно все это может и хочет. Самое простое, с чего можно начать, это купить себе гимнастический мяч диаметром 65-75 сантиметров. А дальше в вашем ненаглядном Гугле узнать, какие упражнения с ним можно выполнять. Вашему телу это понравится. Даже просто прыгать, сидя на нем, весьма полезно. Как на лошади скакать. Раскачивает застой, разгоняет лимфу, очищает организм, активизирует все системы. Но существует еще один принцип. Как сделать занятие, малое по времени и количеству движений, эффективным? Не витать где-то в облаках, а фокусировать внимание на мышцах, смотреть на свое тело. Когда выполняете упражнения, следите за тем, какие мышцы работают, наблюдайте за ними, как они себя чувствуют, как двигаются. Еще лучше посылайте им намерение на развитие, совершенствование. А еще лучше обращайте внимание на энергетические потоки. Это немного сложнее, но тоже вполне достижимо. Например, физическую гимнастику можно совместить с энергетической в комплексе, известном под разными названиями. «Око Возрождения», или «Пять тибетских жемчужин», или «Венерианский комплекс». Откуда он взялся, никто точно не знает. Но все верят, что это какая-то магическая и секретная древняя практика, которая дает силу, энергию, здоровье. Так и есть. При одном условии, если знать, куда девать внимание во время движений. Об этом не говорится, но я расскажу вам.